Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Итак, еще в прошлом эфире мы говорили с вами о том, что в этом году День психического здоровья был посвящен депрессии. Вообще, это удивительные совершенно для меня вещи. Ну, например, у нас День психического, обратите внимание, здоровья почему-то посвящается болезням. И, в общем, ну, в отличие, наверное, от наших радиослушателей, я смотрел материалы новостные и разные всякие другие, которые выходили ко дню психического здоровья. Так вот, практически 100% этих материалов, ну, наверное, я, конечно, не все посмотрел, но то, что я видел, они посвящены психическим болезням. Вот это странный парадокс, этакая выворотка. У нас, например, институт, центр психического здоровья занимается исключительно шизофренией. Никакого отношения к психическому здоровью не имеет. В общем, ну, это один из многих парадоксов нашего бытия, конечно. Я просто хочу обратить на этот парадокс ваше внимание. И в день психического здоровья было очень много страхов, потому что эксперты ВОЗ, то есть не наши, а мировое экспертное сообщество, предупреждает, что к 2020 году депрессия может стать второй ведущей причиной инвалидности в мире, а к 2030 году, возможно, станет и самой главной причиной инвалидности. Ну, конечно, именно депрессию сегодня считают, между прочим, одной из главных причин соматических заболеваний, особенно у женщин. И так далее до бесконечности. Вообще, врачу, я врач, как вы знаете, разговор о депрессии дается с большим трудом. Но я вот на что хочу обратить внимание наших слушателей. Наверное, не случайно некоторое заболевание, его название становится модным. Потому что никак иначе лавинообразное развитие и расширение проблемы депрессии за последние десятилетия не назовешь. Похоже, что сегодня мы с вами используем это слово в быту, на самом деле, гораздо чаще, чем его используют медики. Реально и практически медики. В чем проблема? Не знаю. Вот хотел с вами посоветоваться. Каким образом и почему психические заболевания входят в моду? И вообще, похоже, что слово «депрессии» стало как раз одним из тех слов, которые вызывают медицинский гипноз. Мы с вами почему-то пришли к выводу, незаметно, что вообще у человека должно быть только хорошее настроение. А практически любое плохое настроение, особенно затянувшееся на длительный период, независимо от того, сезонная ли это апатия, как говорили раньше, теперь говорят депрессия. Осенняя, правда, это же характерное свойство, еще Пушкину известное. Чувство ли это вины, с которым связывают большую часть депрессии? Некоторая умственная заторможенность. Лень, когда человек просто там просиживает месяцами у телевизора и ровным счетом ничего не делает. Огромное количество не очень ярко и резко выраженных страхов. Все это стало называться одним словом. Вот у тебя депрессия, и тебе надо пить антидепрессанты, поскольку выход, естественно, только один. Антидепрессанты, и сегодня страшное дело. 450 миллионов человек в мире принимают те или иные препараты этого рода. Огромный процент населения земного шара. Так вот, я, собственно, готов, конечно, обсудить и само понятие депрессии в сегодняшнем эфире. Но на самом деле мне бы хотелось по телефону 495-956-1514 попробовать поговорить вот о чем. Давайте попробуем, ну, хотя бы здесь, в продолжении Дня психического здоровья, отбросить слово «депрессия» и поговорить на нелюбимую нами тему. А вот почему вы называете состояние депрессии свое? Ну, что вы чувствуете? Лень, отсутствие интересов, отсутствие энергии. Переживаете за потерю любимого или близкого человека. Чувствуете, что вас никто не любит. Чувствуете себя неудачником. Чувствуете бессмысленность собственных усилий. Что вы называете депрессией для себя? Из чего состоит это чувство? Не поддались ли вы, дорогие радиослушатели, гипнозу, в общем, довольно сложного и очень абстрактного медицинского понятия, которое так легко сделать резиновым в угоду продажи препаратов антидепрессантов. Растянуть его почти до бесконечности и, как видите, чуть ли не треть мирового населения сделать инвалидами по депрессии. В общем, в основе своей ради продажи все тех же антидепрессантов. Ну, это другой и очень сложный, опять же, вопрос. Но вот все-таки я, как психотерапевт, хочу вас спросить, а что вы называете депрессией? Что вы про эти самые свои депрессии чувствуете? Потому что если есть у человека есть слова для того, чтобы описать свое собственное состояние, то всегда в этих словах можно найти ключик, который позволяет справиться с депрессией. И мы можем попробовать это сделать прямо здесь, в прямом эфире, по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. Кроме того, мы можем вообще с вами обсудить, что вы думаете о современной, и это, несомненно, так, моде, на депрессию, поскольку школьники и студенты, молодые люди, которые вроде бы не должны страдать депрессиями, в общем, с гордостью рассказывают, в наше время это не было принято, своим однокурсникам о том, что у них депрессия тяжелая. Вот откуда эта мода берется. И что вообще, это же вечный вопрос нашей передачи, происходит с человеком, который постоянно жалуется на свои депрессии? Вот такой непростой разговор сегодня по телефону 495-956-1514 и на сайте www.serebnity.ru. Его можно найти любым поисковиком в сети интернет, набрав по-русски словосочетание «серебряные нити». Ну, а что касается мелодий, то сегодня, конечно, грустные мелодии моей, одной из моих самых любимых джазовых певиц. At night when everything is quiet, the old house seems to breathe a sigh. Sometimes I hear a neighbor snoring. Sometimes I hear a baby cry. Sometimes I hear a staircase creaking. Sometimes a distant telephone. Then the quiet settles down again. The house and I are all alone. So many neighbors, how lonely it can be. Oh, lonely street, lonely town. Funny, you can be so lonely. Ну что ж, о депрессиях сегодня ведем разговор. Точнее говоря, о причинах, почему их стало так модно, много, почему они вошли в моду. Здравствуйте, Нина Александровна. Алло. Город Чебоксары. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я врач по профессии, да? 40 лет я отдала здравоохранению. Ну, я так, в общем, какой вывод такой сделала. Я и руководящей должности занимала, была заведующей поликлиникой. Я сейчас, знаете, почему сделала такой вывод, почему у нас, ну, помимо вот горя, там, несчастья, конечно, это само собой, что сейчас просто, вы знаете, в силу того, что у нас законы для руководителей очень слабые. Я вот слышала такие, значит, ну, как сказать, высказывания от руководителей, которые были в командировках за рубежом. Они как высказывали, что там руководитель увольняется за то, что он имеет хмурый вид и своим видом снижает производительность труда. А у нас, когда появилась возможность, ну, вот безработица, если назовем, раньше мы не знали там, что у нас руководители легче им стало вгонять людей в эту депрессию. То есть, не хотите, подавайте заявление на увольнение. Или вот это вот наше российское хамство, понимаете, вот это вот, или это национальная черта наша, знаете, вот такая. Читаешь, когда литературу, я за рубежом не была, конечно, сами знаете, врач, если вот он не имеет такой возможности пока. Вот, и значит, там, ну, в Чехословакии пишут, люди улыбчивые, значит, такие вежливые, доброжелательные, да. У нас, конечно, этого нету, да. И я старалась, например, привить, ну, такую доброжелательность, как сказать, ну, сплотить коллектив. Но у меня ничего это не выходило. Обязательно появлялись и сплетники, и которые стремились, значит, ну, в общем... Ну, что-то в общем, такое создать. В общем, поэтому если... я считаю, у нас это и национальное, конечно, я русская по национальности, и национальное, даже вот пишет в последней газете «Аргументы, факты» Надя Михалкова. Она, вопрос национализма туда-сюда, она вот и пишет, что русские, вы сами хоть обратите на себя внимание, что между вами-то нет никакой дружбы такой. Как-то надо на руководителей У нас ведь вот сейчас, как хорошо сказали, да, была сейчас тут передача, что действительно, если нету критики, да, то нету продвижения вперед. А мы сейчас все смотрим, чтобы не сказал руководитель, боже упаси, если что-нибудь даже, ну, касаясь профессии своей, например, скажет. Спасибо большое, Нина Александровна. Я, понимаете, в чем дело? Как бы я боюсь, что это и есть причина русских депрессий. Депрессии у нас вызывают. Ну, кто-нибудь, руководители, начальники. Вместе с тем, если у нас появляется, не дай бог, улыбчивый, милый, такой чешский, по вашим словам, руководитель, то ему немедленно начинают завидовать. Ну, раз человек улыбается, у него все в жизни хорошо. У всех остальных депрессия. Значит, он, в общем, гад подколодный и скрывает в себе какую-то жуткую опасность. У нас же улыбку на лице иметь опасно. Я же поэтому и говорю о моде на депрессии. Или вот, например, о хамстве. Я думаю, вы не замечали, дорогие радиослушатели, что хамство – это скорее отечественный способ лечиться от депрессии. Ну, мне на душе плохо. Вот на тебе и на, чтобы тебе тоже было плохо на душе, а не у меня одного, и мне сразу легче становится. Только, к сожалению, все эти депрессии, они ведь медицине это отношения никакого не имеют. Ну вот, нам, видимо, очень хочется вот это все как-то оправдать. И то, что начальники у нас должны быть мрачными и говорить, не хочешь, иди отсюда. И то, что мы не умеем интересоваться друг другом, я уж не говорю любить друг друга. И то, что мы предпочитаем хамить для того, чтобы как-то вылечиться от собственных депрессий. Здравствуйте, Тамара. Здравствуйте. Я, например, считаю, что наша депрессия того, что ну, в основном это, знаете, у более молодого поколения, чем, например, вот я, например, пожилой человек. Потому что от ленности. И они теперь считают, что им все должно преподать. И вот я наблюдаю за некоторыми молодыми людьми. Ну вот видите, Тамара, обратите внимание, ведь не только молодое поколение так считает. Вот по-своему Нина Александровна, она, конечно, заслуженный врач, и она пытается сделать, ну, какие-то психологические выводы из своего опыта. Но тем не менее, она все равно говорит, вот нам депрессию создают хамы и начальники. Да не создают, мы сами создаем, понимаете? Я так вот смотрю, что никто не хочет чего-то добиваться. Вот вышли, вышли, можно? Они закончили школу, и все. И преподайте им институт или еще что-то. Но ты иди куда-то и иди добивайся. Тамара, вот вы знаете, вы гений. Спасибо вам большое, правда. Я хочу сказать, что для меня это действительно самая главная проблема в той части депрессии, которая и у молодых, и у старых сегодня развиваются. Мне кажется, что они вообще... Конечно, существует некоторый процент тяжелых клинических депрессий, о которых мы сегодня, обратите внимание, в эфире не говорим. Он существует. А когда мы говорим о моде на депрессию и о молодых людях, принимающих антидепрессанты, то мы обычно, да и, в общем, очень часто, к сожалению, о старых тоже, мы говорим о некотором человеческом ощущении, что нам что-то должны дать. Вот мы сидим и ждем чего-то, при этом не можем сформулировать, ничего мы ждем, ни от кого, ни почему. И тем более не можем ничего сделать. А то, что мы можем высидеть неподвижно, ни в чем не участвуя, ничего не делая, ничего не говоря, в общем, не соответствует нашим амбициям. Поэтому для того, чтобы соответствовать своим амбициям, мы начинаем хамить. Здравствуйте, Галина Сергеевна. Добрый вечер, доброй ночи, Александр Александрович, и серебряные нити все. Я пока дозванивалась, пока слушала, я чувствую, что все уже практически сказано. Все уже, даже не чуть-чуть тут о депрессиях, в общем, говорит. Да. В общем, я хотела, чтобы сказали, но вы уже сказали, что депрессия, настоящая депрессия, это практически настоящая депрессия, это заболевание психическое. И если бы люди, которые говорят, что у них депрессия, понимали, что это заболевание такое, то моды на это заболевание не было бы. Да нет, проблема в том, что... Вы сказали, русская депрессия, у вас-то прозвучала, русская депрессия, вот мне кажется, это и есть вот именно то модное вот такое желание, чтобы кто-то был виноват, чтобы кто-то успокаивал этого несчастного русской депрессии болеющего. Там она и модная. Спасибо большое, Галина Сергеевна. Только хочу еще раз подчеркнуть, что на самом деле существуют, конечно, и люди, и организации, и публикации, которые придерживаются вот той точки зрения, которую сегодня представляю я. И я не один такой, но, в общем, статистика антипсихиатрии, а практически, ну, я не знаю, грубо говоря, сегодня психиатрия Италии представляет собой сплошную антипсихиатрию, считает, что только 3% тех, кто называет себя депрессивным больным, действительно страдает этим расстройством, которое обосновано, ну, скажем так, какими-то химическими изменениями в нервной системе. То есть только у 3% людей прием антидепрессантов обоснован. Вот, собственно, в этом главная суть моды, поскольку мода в нашем мире, в потребительском мире, возникает только там и тогда, когда это выгодно. А выгодно это огромному количеству, конечно, фирм, производящих дорогие лекарства. Здравствуйте, Сергей. Алло, город Дмитров. Алло, есть? Здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы слышите? Да, да. Я хотел, так, у меня уже такой возраст, где-то по 60 лет, и у меня какие-то наблюдения есть, вот, в жизни у меня, хотелось бы высказаться. Сергей, алло. Да, да. Вы скажите, что за наблюдение это? Ну вот, депрессия, вот, насколько я встречался, это уже как бы следствие какого-то нервного истощения, что уже нет физической силы какой-то там туда-сюда. Вот понимаете, какая вещь? Что значит нету физической силы? Вот нет, ну, я не говорю о чувстве физической усталости. Ну, если человек занимается физическим трудом, грузчиком, например, работает, понятно, что он периодически устает, и у него нет физической силы. Вообще говоря, большая часть людей, которые считают, что у них нет физической силы, страдают гиподинамией. Ну, то есть, мы садимся, ну, хорошо, в автобус. Вот великая физическая нагрузка. Едем на работу. Там садимся в кресло, сидим. Потом возвращаемся домой, приходим, садимся к телевизору. На самом деле, тело... это удивительная штука. Ему нужна динамика, нужны движения. Нужна... Я уж не говорю там, ну, хорошо, фитнес-центры доступны только богатым. Но вот утренняя гимнастика вообще не является никакой проблемой. Ей сегодня занимается не более 1% населения. И это все более... Или это такие официальные данные опросов. И это все, как вам сказать, плоды, на мой взгляд, все той же, в кавычках, депрессии. По той простой причине, что человек сидит и ждет, что он в крайнем случае кто-нибудь придумает какую-нибудь волшебную таблетку, чтобы он похудел, сила мышц ему вернулась, он вошел в тонус, но при этом ему даже в голову не приходит, что, вообще говоря, любая такая таблетка рано или поздно превращается в наркотик по одной простой причине. Потому что нельзя придумать, сделать так, чтобы мышцы росли и укреплялись, и тем более во второй половине жизни, вообще без физических нагрузок. Ну, это невозможно, и все. Поэтому это такой замкнутый круг порочный, по которому ходит человек. И удивительная вещь. Я думаю, что, наверное, треть депрессий из тех, которые объявляют себя депрессиями, вдруг как-то незаметно заканчиваются, если человек несколько недель, правда, каждый день поделает какую-нибудь самую банальную утреннюю гимнастику. Китайцы дыхательной гимнастики. Гимнастика лечится от своих депрессий. Жизнь у них не легче, а депрессий меньше. Здравствуйте, Эмма Дмитриевна. Здравствуйте. Я вот что хотела сказать. Во-первых, я не очень согласна с предыдущей женщиной, которая говорила, поскольку она говорит, что молодежь не стремится сама себе помочь. А я вот сделала вывод вот по отношению своих внучек. И вот когда я была вот у них на выпускном бале, я ведь посмотрела, господи, их всех выпустили. Кто-то устроится платно учиться, кто-то бесплатно. А так... Так ли это? Кто-то не попадет. А посмотрите, на работу берут, как говорится теперь, чтобы был опыт работы не менее 3 лет. Это первое. А во-вторых, только сейчас я разговаривала с своей приятельницей. У нее депрессия давным-давно. Я говорю, Лена, ты должна сама себе помочь. У нее, значит, выставили астеноневротический синдром, синдром хронической усталости, депрессии на фоне, значит, хондроза. Я сама медик, отработала 45 лет. Но я вот с ней не согласна. Я говорю, слушай, ты должна помочь сама себе. Утром встала, проснулась, потянулась, сделала какую-то гимнастику дыхательную в постели, потом вставай, никогда не лежи. Душ и хождение по воде. Так здорово помогает хождение по воде. Вот гимнастика. Не верим мы в гимнастику. Да, верим, я вот понимаете, я сама... Верим мы исключительно только в таблетки. Спасибо. Нет. Большое, Эмма Дмитриевна. Вот я, правда, не про всех. Потому что, на самом деле, конечно, ну, нельзя же сказать или определить всего. Конечно, не бывает молодежи вообще. Вся проблема ведь заключается в том, что если у нас существует великий парадокс невозможности устроиться на работу, то это очень плохо, безобразие, и вызывает расстройство настроения. Просто всегда, как говорил, я очень люблю эту фразу Антуана де Сент-Экзюпери, он говорил, что бывает 2 вида тростника. Один ломаешь, и он сразу ломается, а другой ломаешь, и он становится прочнее на изломе. Ну, понимаете, в чем дело? Ведь для молодого человека, вот это мы забываем, какая бы ни была трудная, несправедливая, я же не говорю, что она легкая и справедливая, но жизнь, все равно же уходить на инвалидность по депрессии, это не выход, правда? Поскольку это перестает быть жизнью, это становится существованием. Но это существование проходит жизнь в инфантильном, как бы, желании того, что кто-то пришел и тебе помог. То есть получается, что это, если вы доктор, то это не депрессия, а истерика. Я сижу и как бы жду, пока кто-нибудь придет и устроит меня на работу. А иначе у меня депрессия. Ну, хорошо, когда есть действительно связи, родители с деньгами, которые могут это сделать. А если нет? Вот ведь какая, на мой взгляд, ситуация. Музыкальная пауза. A young boy walked down a city street, and hope was in his eyes as he searched the faces of the people he'd meet for one he could recognize. The people who passed him by were cold and hard as stone, and the small boy trembled and began to cry because he was all alone. Oh, there are many who say it's true that brothers are we all, and yet it seems there are very few who'll answer a brother's call. Здравствуйте, Игорь. Алло. Да-да. Это я сейчас сразу, да? Да, вроде вы. Ну, я хотел бы про депрессию немножко. Ну, давайте. Только очень мало времени, поэтому говорите, Игорь. Ну, вот, на мой взгляд, депрессия у людей возникает, когда человек просто не видит смысла своей жизни. Люди в основном акцентируют свои телодвижения на достичь каких-то материальных ценностей. Но это им в целом радости не приносит. Как вот, например, вы сейчас говорили о том, что вот есть, возможно, у кого-то будет богатый родственник, они ему помогут. Но мы смотрим в округе, что и богатые депрессии как бы не застрахованы. И даже часто бывает, что они еще больше депрессии, потому что они достигли материальных ценностей, но это радости им не принесло. Вот. Очень многим, и многие даже вот там певица, по-моему, насколько я помню, недавно в Америке вот недавно умерла тоже, можно сказать, от депрессии, там, в ванне там, под наркотиком. Ну почему? Вот у нее все есть. Деньги есть, у нее есть слава. Ну почему? Ну, справедливости ради, об имени Уайнхаус, вы, видимо, ее имеете в виду, у нас была отдельная передача. Есть видео на сайте. Так что сейчас мы уж не будем возвращаться к этому вопросу. Хотя, спасибо большое, Игорь. Я в целом абсолютно с Игорем согласен. И уж даже не знаю, успеем ли мы что-нибудь еще сказать. Вот Галина из Москвы. Есть еще у нас на связи? Алло? Добрый вечер. Александр Геннадьевич, вы очень хорошо в самом начале передачи перечислили причины вот этой депрессии. Я не могу согласиться с этим словом «мода на депрессию». Нет, видимо, это слово «депрессия», оно очень хорошо объединяет вот все те причины, которые приводят нас к этому состоянию. Понимаете, сейчас живем в такое время, что у нас нет уверенности в завтрашнем дне. Вы понимаете, какая бы возрастная категория ни была, у всех свои причины. Галин, можно я вас перебью, потому что, правда, ну, пожалуйста. Я знаете, что хочу сказать? Ведь вопрос-то главный не в этом, а в том, что либо мы лечимся, и получаем инвалидизирующий диагноз, либо мы боремся за то, чтобы у нас была уверенность в завтрашнем дне. Ну, как она будет, если у нас вот всеобщее уныние? Вот, Александр Геннадьевич, даже здесь вот это вот... Обратите внимание. Зимнее время. Вот зимнее время не хотят нам вернуть. Мы должны жить зимой по-летнему. Вы посмотрите, сколько нареканий было от людей. Посмотрите, какие они едут уже с утра уставшие и несчастные. Ну, откуда мы? Как это лечить-то? Это даже и лечить не надо. Вот нормальные условия жизни, человеческое уважение. Да вот вы понимаете, да вы понимаете, вы имеете в виду... И слеза не останется, вы имеете, перестали ощущать людьми. Вы вот имеете в виду уважение премьер-министра или что? Я не очень просто понимаю. Мы что? Вот от кого ждем уважения? И уважение... Да я жду уважения. Ну, хотя бы вот народ просит. Мы не хотим вставать на 2 часа раньше солнца. Зимой даже медведи впадают ну, в вот эту смотрите. Спячку. Ну, вот смотрите. Это что, нерешаемо? Смотрите, как ведь не решаем? Ведь нас решают светлого времени. Подождите, суток, подождите, вообще. Подождите секундочку. Как не решаем? Вы же звоните. На вот государ... я звоню, но я да. разве решу? Нет. А почему не хотят прислушаться-то? Господи, нет, Боже. Нет, вот нет. Вот представляете, нет. я иду подождите, вот 9 подождите. Часам на работу. Я должна выйти в 8 из дома, да? Фактически по солнцу я иду в 6 утра. Темень непролазная. Не знаешь, куда Галин, ногу поставить, фонари не горят. Вы на меня не обижайтесь, ради бога. Но я иду я еще, я иду еще раньше вас. Ну, проблема-то, проблема-то... Ну вот вы врач, да вы считаете это нормально? Нет, вот, конечно. Ответьте, скажите, пожалуйста. Нет, конечно. С пожеланиями премьера, а вот просто честно по-человечески. Нет, конечно, ненормально и должно быть это а зимнее время. А почему не решить? Вот народ вопит просто, просит. А где он вопит? Чтобы вернули нам зимнее время. Народ Зимой вопит, хотят. Народ вопит где? В интернете, почитайте. В интернете? Да. Ну, вопит... И на передачу звонят, и Веллеру звонят. Вот вопят, значит, не очень вопят. И как только... Да, потому что как только народ правда начинает вопить, тогда потихонечку Ой. Такая мелочь... Ведь уход на отказ от зимнего времени, он связан с расходами. Это снова это освоение бюджета. Я думаю, что если народ... Спасибо. Это я думаю, что если народ будет в достаточной степени как бы вопить... то этот вопрос народ решить может. Вся ведь беда в другом. Только одну я успеваю. Я вообще хотел немножко рассказать о том, как что-то научиться в самом себе искать. Но вот на примере Галины успеваю я сказать только про одну. Вот обратите внимание. Ровно про то, о чем говорил Игорь из Балашихи. Вы знаете, большая часть депрессий наших сегодняшних – это апатия. Я не хочу ничего делать, потому что все бессмысленно. И можно пить антидепрессанты и считать, что все вокруг плохие и дерьмо. И когда к тебе кто-то пытается подойти с вопросом, хамить в ответ, пользуясь тем, что ты болеешь депрессией. Можно попробовать что-нибудь сделать, потому что сделать, мы сейчас обычно говорим, я не хочу ничего делать, и мне не хочется жить. А на самом деле я, в общем, пробовал только покупать и потреблять. Я не пробовал сам писать статей, сам звонить в эфир, сам писать в интернете хотя бы. Пытаться сделать так, чтобы это было поубедительнее, доказывая, что, например, нужно людям зимнее время, и что людей уважать нужно. Придумывать какие-то новые методы это объяснить. Я не пробовал сам сколотить скамейку или взять в руки глину и слепить какую-нибудь игрушку. Я не пробовал сам бесконечного количества всяких разных других вещей. Я умею только потреблять. А вот если я попробую что-нибудь сделать, вдруг моя депрессия пройдет, даже несмотря на то, что мне придется себя заставлять это делать. Вот заставлять мы себя не хотим, а я думаю, что стоит вернуться к этой теме о массовых депрессиях, о том, что с нами происходит, и в следующую среду тоже. Поэтому продолжим этот разговор в следующем эфире. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Forgive me if I seem to preach, but there is something that I wanna say, a message that I hope will reach people who are throwing life away. I call it my philosophy. That is why I pass it on to you, because it works so well for me and helps me get away from strife. I hope you listen carefully. They say the truth will make you free, and that's the way you wanna be. Cause brother, this is your life. Long as you live in, always remember, time is for spending, but there's an ending. While you are sleeping, lifetime is creeping. Wake up and taste it, foolish to waste it. Sample and savor all of its flavor. Long as you're living, long as you're living, always remember, folks who are lazy are playing crazy. Better keep moving, keep on improving. You won't be hurried after you're buried. Live every minute, put yourself in it. Long as you're living, long as you're living, always remember, you'll never beat life. Don't try to cheat life. All men are brothers, do unto others. Love's for enjoying, hate's for destroying. Never forget it, or you'll regret it. Long as you're living. Forgive me if I seem to preach, but there was something that I had to say. A message that I hope will reach people who are throwing life away. I call it my